Глава 34. Прототип. Билл. Декабрь. 2342 год. Вирт. Я пригласил на встречу тех, кого Гарфилд в последнее время начал называть древними. Я, Гарфилд, Уилл и Боб засели в пабе, а Хью присутствовал в виде картинки в окне видеотрансляции. На встречу также пришли Говард и Бриджит, просто потому, что решили зайти именно в тот момент и сказали, что у них есть новости. Хотя я сохранял хладнокровие, по крайней мере, мне так казалось, Гарфилд практически вибрировал от возбуждения. А в виртуальной реальности, где можно управлять своим аватаром на уровне отдельных пикселей, это было заметно. Боб уже увидел, как волнуется Гарфилд, и недоуменно нахмурился. Я открыл рот, чтобы произнести нечто самое очевидное, но Боб меня опередил. «Ты думаешь, что все мы недоумеваем, зачем ты нас здесь собрал?» — сказал он. «С этим разобрались. Так что давай, рассказывай». Я ухмыльнулся, радуясь, что теперь можно обойтись без драматизма. «Мы добились успеха». Боб склонил голову на бок. «Выяснили, как вставляют мягкую карамель в леденец?» «Очень смешно». Я помолчал, чтобы повысить уровень пафоса и немного отомстить ему. «Нам удалось пропихнуть материю через червоточину». В такой тишине можно было услышать звон упавшей булавки. Все застыло. Только Гарфилд продолжал вибрировать. А затем Боб с подчеркнутой невозмутимостью сказал: «Ладно, это интересно. Продолжай, пожалуйста». Я бросил взгляд на Гарфилда. Он ухмылялся так, что у него едва не отрывалась челюсть. «Мы создали червоточину и разделили ее на две конечные точки», — продолжил я. «Тут ничего нового. Мы переместили одну конечную точку на 100 километров от другой. Успешно. Новый рекорд по расстояниям, но все еще ничего сногсшибательного. Затем, действуя по подсказке Тота, мы расширили и стабилизировали оба конца с помощью негативной энергии и протолкнули через них 10 атомов водорода. Один за другим. Все они вышли из второй точки». Я сложил руки на груди и постарался выглядеть не слишком самодовольным. «10 атомов водорода?» — заворчала Бриджит. «Я не физик, и, возможно, поэтому не понимаю, почему мы должны этим восхититься». Говард наклонился к ней. «Бриджит, до сих пор никто не мог провести через червоточину даже один кварк. Если ничто не поддерживает конечную точку, сквозь нее не может проникнуть даже свет. Она обрушивается раньше». Бриджит медленно закивала. «Похоже, вы скоро будете зарабатывать еще и на этом». Говард ухмыльнулся. «Да, обычно все так и выходит». Я повнимательнее вгляделся в Говарда. Он говорил, что у него есть новости, и мое объявление, кажется, заинтересовало его гораздо меньше, чем я ожидал. Он выглядел рассеянным, в отличие от Уилла и Боба, которые, похоже, были реально ошеломлены. «Так, Говард, а у тебя какая новость? Ты явно думаешь только о ней. Давай выложим все карты на стол». Кивнув, Говард улыбнулся всем собравшимся. «Мэнни для людей. Вы знаете, мы уже долго работаем над этим проектом. Если честно, ты говорил нам только о том, что кто-то, по слухам, работает над этим проектом», — вставил я. Не обращая внимания на меня, Говард продолжил: «Мы готовы их презентовать. Мы собираемся раздавать их фанатам техники. Эти машины мы назвали Ченни. А это, разумеется, сокращение от человеческие Мэнни», — сказал Боб. «У вас у всех шутки дурацкие», — сказала Бриджит, закатывая глаза к потолку. «Вот это интересно», — сказал Уилл, обращаясь к Говарду. «У Веры наверняка возникнут проблемы на Ромуле. Их политика станет куда менее популярной». Гарфилд замахал руками. «Говард, это потрясающе! Я не хочу принижать твои достижения, но у нас есть сверхсветовой двигатель, так что победа достается нам». «Перелеты по 10 атомов за раз», — парировал Говард. «Мучительные будут путешествия». Гарфилд умоляюще посмотрел на меня. «Билл, подключайся к разговору». «На самом деле, все вы правы», — усмехнулся я. «С одной стороны, мы все еще на стадии замысла. С другой стороны, теория уже проработана. Дальше остается только проектирование. С третьей стороны, есть определенные ограничения. Ну, или, по крайней мере, они появятся. Например, ну, через червоточину ты можешь попасть только туда, где уже есть другая кротовина. И тебе нужно создать пару вместе, а затем отвести одну из них в место назначения, двигаясь со скоростью, которая меньше световой». Бриджит нахмурилась. «То есть нельзя мгновенно попасть туда, куда ты еще не добрался старым, долгим путем? Существенный недостаток. А нельзя создать конечные точки червоточины в двух разных местах?» Я покачал головой. «Нет. Поначалу они существуют в виде одной виртуальной частицы и лишь затем разделяются. Это никак не обойти, даже в теории. Но, послушайте, пройдет лет 20, не больше, и мы соединим все планеты ОФРС в единую сеть. И тогда вы сможете на самом деле посещать другие миры. С помощью Ченни вы сможете посещать их уже в этом году», — с ухмылкой ответил Говард. «А тебя-то кто сюда приглашал?» — спросил я. «А еще торговля. Вы сможете экспортировать свое дьявольское зелье». Говард кивнул, признавая мою правоту. «Но Говард в каком-то смысле тоже прав», — добавил Уилл. «Данное изобретение не изменит ситуацию радикально, так как это сделал бы настоящий варп-двигатель. И он же еще не Уилл. Над варп-двигателем мы все еще работаем», — сказал я. «Тут еще остаются вопросы с теорией, поскольку у нас до сих пор не было способов проверить основные допущения». «Парни, мне кажется, что это будет очень нам полезно», — сказал Хью из своего окна. Мы посмотрели на него, и он продолжил. «От страны прыгунов до Эпсилона Редана 70 световых лет. Я нарушаю правила, рассказывая вам об этом, но, по-моему, в данный момент о правилах уже можно забыть. Но нас с вами разделяют 9 звездных систем, и общее расстояние между звеньями этой цепи — 82 световых года». «И что в этом хорошего?» — спросил Гарфилд. «В каждой из этих систем уже есть космическая станция, обладающая производственным потенциалом. С тех пор, как был изобретен УППС, строительство таких станций стало стандартной процедурой. Если вы создадите пары червоточин в каждой системе в этой цепи и доставите одну из конечных точек в следующую систему, то эту цепочку вы сможете пройти за 12 лет. Ведь именно такова длина самого большого сегмента. А это значит, что мы создадим шоссе от Эпсилона Редана до страны прыгунов за 58 лет, до того, как Лже-Хью прилетит туда из Ультима Туле вызволять то-то. Да, понадобится сделать 10 прыжков, но это мелочи. А зачем нам возможность добраться до страны прыгунов? Или тебе, если уж на то пошло?» — спросил Боб. «Когда прибудет миньон, картинки на экране будет мало. Боб, нам нужно физическое присутствие. Нам нужно что-то вроде линии сторожевого охранения, которую Уилл и Билл создали, чтобы засечь других, приближавшихся к Солнцу. И нам нужна возможность обнаружить не целый флот, состоящий из огромных кораблей, а всего один корабль «Парадис», который, возможно, будет замаскирован. И поскольку корабли класса «Титан» самые современные, ну, самые лучшие и значительно превосходят нас по скорости, нам нужно построить или импортировать и их тоже». «А почему вы сами не можете этим заняться?» — спросил Билл, немного подумав. «Из-за ресурсов. Чтобы построить Иегову, мы вынули все из нашей системы и из нескольких соседних. И мы...» Хью, похоже, смутился. «Мало кто из нас живет на кораблях. Раньше нам казалось, что это напрасная трата материалов». «Вы могли бы разобрать на части ваш старый компьютер», — предложил Уилл. Хью снова умолк и на этот раз молчал еще дольше. «Понимаешь, в этом все и дело», — ответил он. «Железо Иеговы настолько мощнее матрицы репликанта...» «Господи!» — воскликнул я. «Вы все мигрировали в облако?» «Большинство. Вот почему мы не могли просто отключить всю технику, когда тот вышел на свободу. Это было бы массовое убийство. Или самоубийство, ну как посмотреть. Боб схватился за голову. Невероятно. «Заняться червоточинами можно прямо сейчас», — сказал Уилл. «Произвести оборудование для создания и разделения небольших кротовин несложно, и этим процессом можно управлять с помощью бродяг». «Билл, а что там с генераторами негативной энергии?» «На самом деле это просто слегка модифицированный генератор Казимира. Но, Уилл, я же сейчас на стадии 10 атомов. Я совсем не готов к перемещению макроскопических объектов». «Но процесс создания червоточин ты уже отработал, так? И будущие исследования на него никак не повлияют, верно? Если начнем прямо сейчас, то к тому моменту, когда ты закончишь, конечные точки червоточин уже будут расставлены по местам». Я нахмурился, обдумывая проблему. «Хм. Ну да, ты прав. Червоточина — это червоточина, но на всякий случай пришли мне пару запасных». «Ясно, не вопрос. Мы даже можем отправить несколько партий с интервалом в месяц, на тот случай, если одна из них испортится. Избыточность полезна». «Билл, другие сложности есть?» — вставил Боб. «Ну, одна есть». Я помолчал, и мне вдруг почему-то стало неловко, словно в возникшей проблеме виноват только я. «Червоточина никак не меняет собственную скорость объекта. Если две конечные точки движутся относительно друг друга, любой объект, прошедший через исходную точку, выйдет в месте назначения с наблюдаемой скоростью, направленной в противоположную сторону. И если наши червоточины в итоге будут вращаться вокруг звезд в их системах, а другого логического сценария себе представить не могу, тогда нужно учитывать орбитальную скорость обеих точек, а также собственное движение звезд. А если суммарный вектор скорости направлен обратно в червоточину, она просто вернет объект отправителю?» — спросил Говард. Я улыбнулся Говарду и заметил, что все остальные, кроме Бриджит, тоже весело смотрят на него. «Господи, Говард, сколько же времени ты не вылезал из своей берлоги? А может, у тебя мозги сгнили от бухла? М? Червоточина — это не тоннель, как в «Звездных вратах» или в глубоком космосе 9, а сфера. Ты ныряешь в сферу и вылетаешь из сферы в точке назначения в том же направлении, ну, конечно, с поправкой на относительные скорости конечных точек червоточин. В сценарии, который ты описываешь, ты выйдешь не с той стороны, будешь направлен в сторону червоточины и полетишь задом наперед». Хмыкнув, Говард откинулся на спинку стула и посмотрел на Бриджит. «О, с мартини действительно нужно завязывать», — сказал он. В конце концов встреча завершилась. Все разошлись, и остались только Гарфилд, Уилл и я. Мне показалось, что Уилл хочет о чем-то поговорить со мной, поэтому я кивнул Гарфилду. Он отсалютовал мне и исчез. «Что случилось, Уилл?» Он кисло улыбнулся. «Ну, ничего судьбоносного. Просто хочу сказать, что я уже почти 10 лет лечу в самую глушь и уже сбросил управляемые ими станции в 13 системах». «В 13? Ха, шустро!» «Не все они стоят в ряд. Если система находится хотя бы рядом с моим маршрутом, она получает станцию, ну, просто из принципа. Ну, то есть я заполняю станциями цилиндрическую область с радиусом в 5 световых лет. Но если бы я узнал об этом раньше, то отправил бы их с помощью червоточин. Уилл, тут я ничем помочь не могу. Это не секретный проект. Просто раньше у меня особых успехов не было». «О, я ни в чем тебя не обвиняю. Просто захотелось немного поныть. И, кстати, возможно, проект все-таки стоит засекретить, по крайней мере, на время. Но твоей идеей о создании парных червоточин я воспользуюсь и лет через 10 уже буду подключен к червонету». «Нет, ни за что. Никаких червонетов, черт побери». «Тут тогда скорее придумай другое название», — ухмыльнулся Уилл. «Если эта идея пришла в голову мне...» «Ясно», — вздохнул я. По-моему, нам нужен еще один побочный проект. Отправить корабль с червоточиной вслед за каждым бобом, который улетел в дальние края. Даже за Икаром и Дедалом. Но к чему секретность? Уилл пожал плечами, но отвел взгляд. Так, на всякий случай. Мы же все равно ни о чем не объявляли, пока они создали рабочую схему. В системе 40-й Эридана кое-что намечается. Возможно, что-то опасное, и мне хочется держать козырь в рукаве. Он помолчал, и на его лице появилось задумчивое выражение. «Слушай, я все хотел спросить. Если ты перевозишь конечные точки червоточины, разве они не превращаются во временный тоннель?» Уилл имел в виду старую теорию, в соответствии с которой конечная точка кротовины, летящая с релятивистской скоростью, будет обращена в прошлое по сравнению с такой же точкой, но статичной. И если движущаяся точка вернется обратно, став на 5 лет моложе из-за относительного замедления времени, тогда можно отправить предметы на 5 лет в прошлое. Я покачал головой. Нет. Я пробовал. Если задуматься, то подобное поведение вообще не имеет смысла. Если ты отправишь кого-то на одном корабле вместе с червоточиной, прибудет ли он в прошлое? Нет. Человек прибудет в настоящее, просто станет моложе. То же самое и с червоточиной. Значит, Уилл сделал круговое движение рукой, оно, похоже, стало чем-то вроде его тика. Слушай, если ты отправишь корабль, на котором есть человек и червоточина, а затем каждый день посылаешь в червоточину еду, и у другой точки, той, что на корабле, скорость времени в 2 раза меньше, еда не прибывает все дальше и дальше в прошлое. Как это вообще может получиться? Еда просто появляется 2 раза в день по их часам, но в правильной хронологической последовательности. И в конце полета они получат вдвое больше еды, чем ожидали. Вот и все. Хм. Ну ладно, Уилл встал. Займусь фабриками, которые будут производить эти червоточины. Пожалуй, теперь это нужно сделать стандартной процедурой. Я кивнул, а затем скорчил гримасу. Червонет. Ха! Йо!